что таяние снега может захватить нас в центре Земли, сделает невозможным пересечение ее и таким образом сорвет план исследования центральной части. Это была забота о будущем, не столь уж отдаленном. Нельзя было без крайней необходимости задерживаться на севере. Надо было по возможности убыстрять свое продвижение».